Глава 12. Молчание – золото. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог. А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Я стояла на коленях и пыталась самостоятельно развести огонь в камине. На улице похолодало, и комната успела промерзнуть. Остатки дров еще тлели, а я дула на них в надежде, что не придется изображать первобытного человека и бить камень о камень. Огонь не разгорался. Я бросила пару дров, которые для удобства сложили горкой возле камина, и стала дуть с утроенной силой. Конечно, можно было бы позвать кого-нибудь и попросить мне помощь, но почему-то никого особо видеть не хотелось. А в свете последних событий я не доверяю слугам. Новую служанку, конечно, не помешало бы завести. Или кое-кому придется научиться делать мне прическу и шнуровать корсет. Не выдержав холода, я сходила в коридор и взяла факел. Огонь вроде как бы разгорелся, но что-то вяло. Либо дрова отсырели, либо у меня руки напрямую связаны с седалищным нервом, но огонь не загорался. Хоть бы все было хорошо, прошептала я, закрывая глаза и скрестив пальцы на руках. Хоть бы ему понравилось, вроде бы нигде не прокололось. Дверь открылась, и на пороге возник знакомый силуэт. «Нижайше прошу простить меня за задержку». Дядя отвесил театральный поклон. «Я решил кое-что проверить. В свете последних событий и количества пролитой тобой крови в борьбе за девичью честь я решил проверить казну. На всякий случай. Мало ли что кому в голову взбредет. Пока что все на месте. С чем тебя и поздравляю. Прошла почти неделя, а в казне 500 тысяч. Но больше поступлений от налогов не будет в этом месяце. Сделка по продаже зерна оказалась выгодной. А как вы открыли дверь? Она же запечатана моей кровью». Удивилась я. Но дядя тут же достал окровавленный платочек и бросил его в камин. «Я решил, что одной твоей крови недостаточно, поэтому смешал нашу кровь и сделал новую печать. На всякий случай, вдруг у тебя наступит головокружение от успеха. Такое бывает со многими. Череда побед окрыляет, заставляя терять сначала бдительность, а потом рассудок. Частенько это приводит к потере состояния и головы», — заметил демон, присаживаясь в кресло. «Смотрю, что мое кресло ему понравилось». Я пошевелила кочергой в камне, поднимая сноп искр. «Ты меня просто удивляешь. Ты сегодня держалась просто превосходно, смею заметить. Конечно, были некоторые моменты, которые мне не очень понравились, но победителей не судят. Итак, я обещал тебе награду. Выбирай все, что хочешь. В пределах разумного, разумеется». Дядя от чего-то поморщился, прижал руку к голове, но тут же оторвал ее с той же саркастической улыбкой. Этот жест мне не понравился. Я посмотрела на него. Нет, с ним явно что-то не то. Может быть, он пьян. Не думаю. Набравшись мужества, я подошла и положила руку ему на лоб. Ничего себе. Или у меня холодные руки. Или... В моей голове промелькнули все ужасы средневековой медицины, ограничивающиеся фразой. Почти все болезни были смертельными. Смертность от простуды была обычным делом среди всех слоев населения. Меня прошиб холодный пот. «У вас жар», — заметила я, снимая дрожащую руку с его лба. «Нет, это...» — дядя подавил кашель, — «просто у тебя рука холодная». «Хорошо, в пределах разумного я прошу вас прилечь», — дрожащим голосом произнесла я, понимая, что прогулка на морозе обернулась большими неприятностями. «Неужто принцесса решила соблазнить меня?» — улыбнулся демон. Но я видела, что эта улыбка дается ему с трудом. «Нет, просто я вижу, что вы себя плохо чувствуете», — ответила я, заметно нервничая. «Я себя прекрасно чувствую», — заметил демон, снова улыбаясь. «И у меня такое подозрение, что кто-то ищет предлог для того, чтобы завершить этот день еще одной блистательной победой. Ложитесь на кровать», — заорала я, мысленно перебирая в голове все болезни, симптомами которых являются жар и кашель. Пока что под категорию подходили ОРВИ, грипп, простуда, но список был далеко не исчерпывающим. «Я смотрю, что принцесса решительно настроена сегодня провести ночь в моих объятиях, но, увы, я сказал, что награда должна быть в пределах разумного, а твое предложение относится к категории безрассудного, поэтому я его отклоняю, увы», — заявил дядя, вставая с кресла. «Ты никуда не пойдешь», — заорала я, вставая между ним и дверью. Как-то рисковато получилось. Я бы даже сказала, что бестактно, но... Он встал, покачнулся и снова сел в кресло. «Ты права. Я никуда не пойду. вздохнул демон, с сожалением глядя на дверь. «Давай, не упрямься», — сказала я, пытаясь его приподнять с кресла. «Я не стану тебя соблазнять. Хватит выеживаться. Ложись». «Ладно», — вздохнул дядя, поморщившись. Он встал и дошел до кровати. Я мигом сняла с него сапоги и камзол. «Я сейчас», — торопливо произнесла я, осматриваясь по сторонам. «Попробую найти лекаря». Я бросилась в коридор, поймала первого попавшегося слугу и потребовала, чтобы сейчас же, немедленно в мою комнату привели лекаря. Ко мне подбежал пес, проскулил, пытаясь поскрести дверь лапой. Я впустила его в комнату и стала ждать, когда приведут хоть кого-то, сведущего в медицине. Боже, как это не вовремя. Я чувствовала себя дежурящей у подъезда в ожидании кареты скорой помощи, нервно перебирая в голове все возможные диагнозы. В голову настойчиво лезло воспаление легких, но я усердно отгоняла эту мысль. Вместо одного лекаря привели человек 5. Отлично. Чем больше, тем лучше. Я быстро запустила их в комнату. Теперь осталось только ждать диагноза и рекомендаций по лечению. Если в этом мире есть магия или что-то на это похожее, то почему бы ей не распространяться на фармакологию? Может быть, прямо сейчас ему дадут какой-то отвар, и все придет в норму. Будем надеяться на лучшее. После долгого осмотра и не менее томительного совещания ко мне подошел старик, обвешанный амулетами с ног до головы, подметая всклокоченной бородой пол. «Это порча», — уверенным голосом произнес дед, кивая в сторону больного. «Страшная порча на смерть, я бы даже сказал, что проклятие. Вот вам снадобье, стоит оно». Дед взглянул на пациента, а потом на меня. 100 золотых, я понимаю, что болеть – это дорогое удовольствие, но чтобы настолько. Но мне не жалко денег. Если надо, я могу заплатить больше. Просто способ ценообразования меня почему-то смутил. А что входит в это снадобье? Поинтересовалась я, привыкшая искать дешевые аналоги дорогих лекарств по составу в интернете. Заодно выяснить, какие побочные эффекты ждут меня при приеме. О, это секрет. Он передается по наследству в моей семье из поколения в поколение. Гордо ответил старик, протягивая мне бутылочку с каким-то непонятным содержимым. «Я приказываю тебе сказать, что входит в состав этого лекарства», – заорала я, хватая его за грудки. «Иначе я тебя повешу. А я могу, поверь мне». Дед занервничал, а потом, чтобы конкуренты не слышали, отвел меня за двери, оглянувшись по сторонам, произнес: «Белладонна, стеклянная крошка, тертый зуб летучей мыши, замешанный на крови кота, умершего в полнолуние. Есть там еще один чудодейственный ингредиент, но о нем я рассказать не могу. Поклялся своему отцу, что унесу эту тайну в могилу. И что, помогает?» Скептически поинтересовалась я, пытаясь вспомнить хоть одно целительное свойство битого стекла. «Помогает. Я столько людей им лечил. Кто выживает, до старости потом живет», — обиженно сказал лекарь, чувствуя, что я, мягко говоря, ему не доверяю. «Достаточно», — заорала я. «Убирайся вон, шарлатан. Хотя нет, когда заболеет кто-то из моих врагов, я тебя позову, и снадобье тогда захватишь. Обязательно». Разгневанная, я вернулась, чтобы услышать еще один диагноз. Старуха в накидке из птичьих перьев подошла ко мне, опираясь на клюку. «Это бледная немощь», — сказала старуха. «Передается шепотками. Итак, мы уже ближе к истине. Воздушно-капельный путь. Понятно. Что дальше? Чем лечим?» Стоит человеку с нехорошим глазом посмотреть вслед, как сразу хворь нападает. Лекарства тут бессильны, но есть несколько шепотков. Таинственным голосом продолжила старуха, закатывая глаза. «До свидания», — сказала я, указывая старухе-шепотухе на дверь. Та обиженно стала что-то шептать, постукивая клюкой, продвигаясь в сторону двери. Оставалось еще 3 экстрасенса, которые заметно воспряли духом, видя, что основные конкуренты уже явно не пройдут в финал. «Это чума», — произнесла худая женщина, доставая какую-то погремушку. «Я изгоню дух чумы из замка». Я молча показала на дверь. Следом за ней поплелся какой-то молодой человек. Очевидно, вариант с чумой был не единственный. Я закрыла дверь и уставилась на последнего героя моей передачи. «Итак, ваш вариант», — произнесла я, обращаясь к последнему лекарю. «Я не хотел говорить при всех, но...» — тихо промямлил он. «Но это... что это?» — заорала я, теряя терпение. «Срамная болезнь», — выдохнул лекарь. И тут же, уловив мой недружелюбный взгляд, покорно отправился за дверь. Не удивили. Судя по тому, как в моем мире некоторые врачи ставят диагнозы, мы застряли где-то на уровне мрачного средневековья. Я села в кресло и обхватила голову руками. Пес забрался с лапами на кровать, положив морду на грудь хозяина. Тот погладил пса слабой рукой и улыбнулся. «Итак», — произнес пациент, — «лекарь, ты уже распугала. Теперь можно умирать со спокойной совестью. С тех пор, как король запретил магию в Арианоне, болеть здесь стало очень опасно. Я вылечу тебя», — твердо сказала я, хотя опыта лечения кого-то кроме себя у меня не было. «Только обещай мне, что будешь делать то, что я скажу. Не забывай, я из другого мира. Там с этим тоже плохо, но не настолько. Как говорила мне одна моя знакомая, работавшая врачом, до постановки окончательного диагноза постарайся снимать симптомы. Допустим, это простуда». Я еще раз подошла и приложила правую руку к его лбу, а левую к своему. «Температура примерно 38. Пока не смертельно. Горло болит?» — спросила я, понимая, что открывать рот он явно не будет. «Немного», — ответил мне мой пациент, поглаживая собаку. «Насморк есть. В нос ущиплет», — поинтересовалась я. «Нет», — раздался ответ. «Радует. В первый раз у меня такое. Есть деньги, но нет лекарства. Обычно все бывало с точностью да наоборот». Я снова приложила руку ко лбу пациента. Мне показалось, или температура действительно выросла. Если так пойдет и дальше, то будет еще хуже. Помнится, когда у меня была простуда, а денег на лекарства совсем не было, я читала в интернете о том, что помогает липа или клюква. На клюкву у меня денег не было, а вот липу в пакетике я купила. Помогло. «Послушайте», — спросила я, — «здесь растут липы. Ты хочешь похоронить меня под ними? Романтично». «Предпочитаю фамильный склеп», — отозвался демон, едва заметно улыбаясь. Улыбка давалась ему тяжело. «Да нет же, мне нужны ее цветы», — ответила я. «Или клюква. Ну, маленькие такие красные кисловатые ягодки». Пациент усмехнулся и положил руку на голову собаки. Пес заскулил и лизнул ее. «Так», — ответил больной, — «только вот не надо меня слюнявить. Терпеть этого не могу». Я молча вышла из комнаты и решительным шагом, придерживая платье, отправилась на кухню, уточнив дорогу у какого-то стражника. Кухня представляла собой ужасное зрелище. Все стены были в копоти и жиру. Толстая потная кухарка при мне подняла морковь с пола и кинула ее в чан с каким-то варевом. «Ну, правильно, горячо, сыра не бывает. Клюква есть?» — поинтересовалась я, чувствуя себя наркоманкой, обращающейся к наркодилеру. «Ой, ваше высочество, нет клюквы». «Откуда?» — испугалась кухарка, бросая в котел щепотку соли и помешивая. «А что, вы хотите клюквы?» «Да, страсть как хочу, умираю просто», — ответила я, стараясь не смотреть на обляпанный по краям пеной котел. «Это у крестьян надобно поспрашивать, авось кто-то собирал», — махнула рукой кухарка. Какая-то худенькая девушка в драном платье и серой косынке прошмыгнула мимо нее, неся в руках гору грязной посуды в сторону большого чана. Она поставила ее на пол, а потом, показав пальцем на чан, что-то промычала. «А тебе что? Чистую воду подавай. Какая есть, такой и мой», — отозвалась кухарка. Я уже собралась уходить, но услышала крик кухарки и глухие удары. Сомневаюсь, что она делает куриную отбивную. «На стол чистые тарелки не ставь, клади на пол. Не видишь, что стол занят? Ишь, честная какая. Господам все равно, из какого корыта жрать, из чистого или грязного». Я хотела уйти, но, глубоко вздохнув, вернулась. «Итак, я приказываю, чтобы посуда мылась в чистой воде. Если я узнаю, что посуда моется в помоях, то перевешаю всех вас. Если я увижу чистую тарелку на полу, повешу вас всех. Если я узнаю, что вы поднимаете мусор с пола и бросаете в котел, отрублю вам руки. И еще, перед тем, как готовить, мыть руки. Я приставлю сюда стражника, которому буду платить за то, чтобы он вас контролировал. Я дам ему инструкции и разрешение рубить руки тем, кто не выполняет мой приказ». «Понятно. И еще, готовить в косынках. Мне на пиру волос в жарком попался. Еще раз такое будет, я вас всех сварю в одном котле», — выпалила я, чувствуя, что Майдадыр здесь еще явно не был, а если бы и был, то умер от разрыва крана. Я уже почти захлопнула дверь, как вдруг услышала крики. «Все из-за тебя, мерзавка. Захлебывалась ругательствами кухарка. Я смотрю, что крайнего уже нашли и уже вымещают на нем бессильную злобу. Я вернулась и, схватив за руку девушку, которую кухарка твердо решила убить скалкой, потянула за собой. Девушка шла неохотно. Она была слишком напугана. «Ты в порядке?» — спросила я, глядя в ее испуганные глаза. Наверное, мои глаза выглядели точно так же, когда начальство срывало на мне плохое настроение, прекрасно зная, что я, тварь бессловесная и никто за мной не стоит. «Как зовут девушку?» — спросила я у кухарки, которая тут же спрятала скалку и елейным голоском ответила. «Джоан. Она полоумная, немая сирота. Дура, одним словом. Она, дочь моей троюродной сестры. Мы ее тут из жалости держим». «Отлично. Мне такая и нужна. С этого момента Джоан, моя горничная», — воскликнула я, таща девушку за руку в сторону выхода. «Она воровка. Лучше возьмите кривую Эльзу», — заорала кухарка мне вслед. «Отличные рекомендации с предыдущего места работы». В коридоре девушка осторожно вытащила свою руку из моей руки и стала пытаться что-то объяснить жестами. «Извини, я тебя не понимаю. У меня сейчас нет времени на разговоры. Мне нужна помощь одному человеку. Он болен. И мне нужна клюква. Хаем. Лимона здесь точно нет. И, хаем, петрушка. Как хорошо, что я вспомнила про петрушку. В ней есть витамин С. Я жевала ее во время простуды. А лимоны я не люблю. Нет, не потому, что денег на них не было. Просто не люблю. Театр пантомимы сейчас был явно неуместен». Сообразив, что я ничего не понимаю, девушка бросилась на кухню. «Понятно», — вздохнула я, решительно идя в сторону выхода. «Трудовой мазохизм – основа благополучия эксплуататоров». Джоан догнала меня в коридоре. В руках у нее была корзинка с петрушкой. Она молча отодвинула пучок травы, показав мне маленькие красные ягодки. «Ничего себе!» – удивилась я, радуясь, что моя доброта обернулась добротой. «Впервые, заметьте, есть еще хорошие люди в Арианане. Правда, они не кричат об этом на каждом углу. Мне нужен котелок и полотенце. Чистые», — попросила я, принимая корзинку из рук служанки. Джоан кивнула и побежала куда-то в самый конец коридора. Раздались крики, и в дверях появилась Джоана, прижимая к груди котелок и полотенце, а следом за ней какой-то толстый мужик, размахивая топором. Судя по окровавленному фартуку и крови, стекающей по топору, настроен он был решительно и агрессивно. В другой момент я бы и сама припустила наутек, но я, принцесса, хозяйка этого проклятого замка, и пусть только попробует что-то сделать. «Прибью тебя, тварь, все повару расскажу, он тебя поколотит, мерзавка», — орал мужик, пускаясь в погоню. Джоан подбежала ко мне, вручив мне полотенце и маленький котелок, а сама спряталась за моей спиной, словно я была Шварценеггером, который сейчас быстро наваляет этому мяснику. «А теперь шагом марш отсюда», — заорала я, топая для убедительности ногой. «Джоан с сегодняшнего дня моя служанка, и если она что-то просит или берет, то по моему приказу». «Понятно», — мужик опустил топор, почесал голову и произнес. «Но она же воровка. В прошлый раз она украла у меня кусок требухи». Я взглянула на Джоан, которая покраснела, а потом сделала вид, что держит что-то маленькое на руках и гладит. «У тебя есть ребенок?» — спросила я, вспоминая больного ребенка. Джоан отрицательно закачала головой и показала головой, словно кто-то об кого-то трется. «Понятно, котенок. И где сейчас котенок?» — из любопытства поинтересовалась я, но Джоан опустила голову. «Понятно». Потом Джоан показала пальцем на мясника и сделала рубящий жест одной рукой. Мясник занервничал и стал пятиться. Второй жест Джоан убил меня на повал. Она показала, как мешают суп в котелке и подают его к столу, учтиво кланяясь. «Так, сюда я приставляю стражника. Коты, собаки, мыши, крысы – не еда для королевского стола. Если я узнаю, что вы готовите из них, то прикажу отрубить голову каждому, кто осмелился подать такое блюдо», — заорала я. «Как много нам открытий чудных готовит прогулка по замку». Когда мы добрались до моей комнаты, Джоан взглянула на кровать и испуганно попятилась. «Что не так?» — поинтересовалась я. Служанка сделала страшные глаза, а потом начала показывать странные пассы руками. «Не бойся, он ничего плохого тебе не сделает», — отозвалась я, сгружая все добро на кровать. Пес подошел к испуганной Джоан и обнюхал ее, а потом вернулся на свое место рядом с хозяином. Судя по тому, Как мило они спали, я поняла, что это явно не в первый раз. Набери воды, чистой. Попросила я служанку, переворачивая кочергой тлеющие полена. Пациент спал. Я молча положила руку ему на лоб и поняла, что если поить его, то прямо сейчас. Еще бы не мешало компресс сделать. Я взяла полотенце, отдернула штору, размотала завязку, придерживающую створку окна, и раскрыла его. Взяв горсть снега с подоконника, я завернула ее в тряпку и положила на лоб страдальцу. Он попытался смахнуть ее рукой, но я не дала этого сделать. Через 10 минут клюквенный компот без сахара был готов. Я не знаю, насколько правильно я завариваю, но должно помочь. Обжигая пальцы, я попыталась снять котелок, но Джоанна выхватила его у меня и поставила на пол, вопросительно глядя на петрушку. Сейчас я чувствовала себя ведьмой на шабаше. В глазах служанки я точно теперь ведьма. Дождавшись, когда пойло немного остынет, я попросила Джоан принести кубок. Наполнив его до половины, я отхлебнула и поморщилась. Бяка, но должно помочь. Я осторожно приподняла пациента и заставила его выпить, несмотря на вялые протесты. Подождав еще пару часов, я влила в него еще. Много там еще этой дряни. Поинтересовался демон, кашляя. Целый котел. Обрадовала я. В ответ дядя простонал и отвернулся. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз. И не потому, что мое место на кровати занял бессовестный пес. Я сидела в кресле, прислушиваясь к дыханию. Однажды я даже задремала, а потом проснулась, вспомнив, что забыла сменить тряпку на лбу. Второй раз я задремала под утро. Мне снилось, как ни странно, гильотина. Мне снилось, что меня с завязанными руками вели к ней. Шел снег, изо рта вырывался пар, а я делаю неуверенные шаги навстречу смерти. Интересно, к чему бы это? Утром перед глазами все плыло. Усталость просто подкашивала меня. Я поручила Джоан следить за больным и глаз с него не спускать. Лучше больному не становилось. Правда, жар спал, но пока заметных улучшений я не видела. Мы с Джоан продолжали вливать в него компот, чередуя его с куриным бульоном. Улучшения появились только на третий день. Все три дня я ходила как в тумане. Отсидев очередной прием для галочки, я, подавляя зевоту, поспешила в свою комнату. В коридоре меня нагнал Ленс. «Ты выглядишь просто ужасно. Что-то произошло?» — спросил философ, беря меня за руку. «Все нормально». Отмахнулась я, явно не желая продолжать разговор. Та вдова, которая сегодня приходила на прием. Я встретил ее во дворе замка. Она была вся в слезах. Ей ни на что кормить детей. Не окажешь ли ты милость помочь ей? У меня сердце разрывается при мысли о том, что бедняжка обречена погибнуть от голода вместе со своими малютками. Ей много не надо, — произнес Ленс, заглядывая мне в глаза. Опять. Вчера 5 золотых для семьи лесоруба, позавчера 5 золотых для сирот. Послушай, Ленс, через 3 недели мне предстоит заплатить дань в 1 000 000 золотых. В противном случае начнется война. Нас просто возьмут и растопчут. Ты это понимаешь? Я должна собрать эти деньги. Любой ценой. У меня нет возможности помочь всем сиротам и обездоленным. Если начнется война, то погибнет не сотня, а 1000 людей. И твои обездоленные умрут в первую очередь. Ответила я, вырывая свою руку из его руки. Я знаю. Я об этом слышал. Но, неужели нет способа помочь этой бедной женщине? Ну, будь же милосердной. Если хочешь, то я встану на колени и буду умолять тебя об этой милости. Сколько ей надо? Поинтересовалась я, намереваясь уйти. 15 золотых. Ей нужно заплатить по долгам мужа и купить еды. А еще ей нужно починить старый дом. Прошептал Ленс, заглядывая мне в глаза. Сколько? Удивилась я. 15. Да я ей больше 3 не дам. Ну дай хотя бы 3. Я уверен, что она будет счастлива. Бедняжка даже на такое не рассчитывала. Я отсчитала 3 золотых из намного похудевшего мешочка моей бывшей служанки. Честное слово, как от себя оторвало. Благодарю, благодарю. Я поспешу порадовать ее. Заулыбался Ленс, принимая деньги из моих рук. Но тут такое дело. Я видел у ворот замка девочку, которая просила милостыню. В замок ее не пустили. Она стояла на морозе с протянутой рукой. Это же ужасно, не так ли? Ленс, я дала тебе деньги. Больше ты от меня сегодня не получишь. Если ты действительно хочешь помочь кому-то, то займись чем-нибудь полезным. Заработай деньги и раздавай их направо и налево. Пойди, наруби дров бедной вдове, в конце концов, предложила я с едва скрываемым раздражением. Опять я слышу слова твоего дяди, звучащие из твоих уст. Вздохнул Ленс. Кстати, где он? Я его давненько не видел. Он заболел. Мрачно ответила я, надеясь, что Пушкинское когда ни в шутку за ним не станет пророческим. Это провидение его покарало. Так всегда бывает с плохими людьми. Я недавно пришел к той мысли, что провидение существует. Оно карает бесчестных людей по заслугам. Рано или поздно кара постигнет любого, кто хоть раз в жизни совершил гнусный поступок. Произнес Ленс. А почему же тогда твое провидение не помогает сиротам, обездоленным, бродягам и прочим доходягам? Поинтересовалась я, глядя в светлое и одухотворенное лицо философа. Этого я еще не понял, но я обязательно постараюсь это понять и объяснить людям. Воскликнул Ленс, радуясь новому поводу повалять дурака. Лучше объясни им, что до конца месяца денег нет, но приободри их, чтобы не унывали и держались. Язвительно ответила я, давая понять, что разговор окончен. Есть у меня еще одна просьба. Я возьму листы бумаги и чернильницу. Спросил философ. Я просто подумываю написать книгу. Я долго думал о жизни и смерти, и пришел к выводам, что когда я умру, вместе со мной умрет мое слово. Я хочу оставить свое слово, свои мысли людям будущего. Отлично. Наигранно восхитилась я, радуясь, что даже для этого обормота нашлось дело. Когда я переступила порог комнаты, то застала странную картину. На кровати в глухой обороне стояли насмерть два героя. Пес рычал с молчаливого одобрения усмехающегося хозяина, стоило только Джоан с кубком приблизиться к больному. «Ты почему вредничаешь?» – возмутилась я, стаскивая пса с кровати. «Если тебе позволили лежать на кровати, то это не значит, что ты теперь хозяин». Пес заскулил и обиженно полез под кровать. «Почему не пьем лекарства?» – спросила я, радуясь в душе, что пациент заметно ожил. «В меня уже не лезет», — огрызнулся дядя, демонстративно отворачиваясь. Я достала пучок петрушки, отряхнула его и протянула больному. «Жуй», — сказала я, понимая, что стоит ему оклематься, как он на мне отыграется. «Я тебе что, козел, чтобы травку жевать?» — возмутился демон, сверкнув глазами. «В петрушке содержатся полезные вещества. В нашем мире ее используют для лечения простуды. Так что давай, приступай», — ответила я, плюхаясь в кресло. «Если честно, то я уже сделала одно интересное открытие. Стоит даже сильному мужчине заболеть, как он превращается в маленького ребенка. И если кто-то рассказывает о том, что сильные мужчины болеют, превозмогая жар, и мужественно терпит боль, стиснув зубы, то не верьте. Это неправда. Потом на мне отыграешься, а пока жуй. Если будешь следовать моим рекомендациям, то быстро поправишься», — заметила я, мысленно выдыхая. Если бы это было что-то серьезное, то вряд ли у него хватало бы сил возмущаться. Но радоваться рано. К вечеру температура снова может подняться. «Джоан, принеси поесть. Только нормальную еду, а не то, что мясник там рубит. Ты ведь знаешь, что там нормальное, а что нет. И посмотри, выполняют ли они мой приказ», — попросила я. Джоан с радостью выбежала и закрыла за собой дверь. «Я вижу, что ты воспользовалась моей слабостью и уже нашла себе служанку», — заметил дядя, рассматривая петрушку. «Да, это не моя воровка с кухни», — ответила я, улыбаясь. «Нет, демон, поверженный Орви, не так страшен, как казалось на первый взгляд». «Отличный выбор», — заметил дядя, приподнимаясь на подушке. «Кстати, как поживает наш дорогой друг, философ? Живой. Правда, он мне надоел. Постоянно конючит деньги. Может быть, его выгнать отсюда?» — спросила я, задумавшись над такой возможностью. «Пусть ходит, конючит. Проку с него маловато, да и вреда никакого», — улыбнулся демон, пробуя петрушку на зуб. «Только ты с ним осторожнее. Наш философ не так-то прост, как кажется на первый взгляд. Как по мне, он просто лентяй», — воскликнула я, мысленно радуясь, что еще немного, и пациент вопреки ужасным прогнозам выздоровеет. Эту беду пережили, и слава богу. Глава 13. Битва престолов, или в долгах как в шелках. Карточный долг, товарищи, это дело чести. Ухудшение наступило внезапно. Я уже была почти стопроцентно уверена в благополучном исходе, как к вечеру четвертого дня мой дядя решил умирать. Причем решил он бесповоротно и окончательно, обидевшись на весь несправедливый мир в моем лице. Я проверила температуру. Если она и была выше моей, то явно не настолько, чтобы бежать за духовником. Я снова наполнила бокал теплым отваром клюквы и предложила дяде не упрямиться и выпить. Пока что из симптомов оставалась слабость и кашель. «Нет», — категорически заявил пациент, подавляя приступ кашля и закатывая глаза. «Я отказываюсь. Мне проще умереть, чем пить эту дрянь. Принесла бы лучше вина». И тут мне в голову пришла гениальная идея. «Глинтвейн. Правда, я сомневаюсь, что здесь найдется корица и прочие специи, но медом и красным перцем разжиться можно. Я видела сушеный перец на кухне». Через 10 минут появилась Джоан, поставив на стол графин с вином, горшочек с медом, а потом, немного повертев в руках и недоумевая, для чего он мне нужен, стручок красного перца. Я молча опрокинула графин с вином в пустой котелок, добавила туда мед и красный перец. Все это я поставила на огонь. Джоан смотрела с плохо скрываемым любопытством. «Хорошие средства от кашля», — заметила я, помешивая напиток ложкой. «Готово». Я попробовала горячее вино и осталась очень довольна его вкусовыми качествами. Кстати, вино здесь действительно неплохое. В прошлый раз я варила себе глинтвейн на дешевом портвейне из тетрапака. Земля и небо. Дождавшись, пока варево остынет до вполне приемлемой температуры, я разбудила больного, который, завидев кубок в моих руках, закрыл глаза и прикинулся мертвым. «Я не стану пить это», — возмутился демон, отворачиваясь от меня. «Отлично», — сказала я ласково. «Тогда будь так любезен, умри побыстрее и оставь меня своей единственной наследницей. Слушай, а ведь действительно, отпиши на меня свое состояние и можешь умирать спокойно. Разрешаю». «Еще чего», — возмутился пациент. «Облизнешься. Я лучше отдам его Линсу. Пусть мучается, думая, кому еще бы раздать его. Поверь мне, даже ему понадобится несколько лет, чтобы бездарно, но очень благородно спустить его. А как же я, бедная племянница?» — жалобно спросила я, с нежностью глядя на этого упрямца. «Тебе я не оставлю даже ломаного гроша», — категорически ответил демон. По голосу чувствовалось, что он улыбается. «Даже если ты будешь сидеть возле моей кровати во время моей агонии и держать меня за руку, в уме подсчитывая размеры наследства, у тебя дети есть?» — поинтересовалась я с юридической точки зрения. «Жена есть, жены нет, а про детей, не знаю», — отозвался дядя, закрывая голову одеялом. «Спрятался. Какая прелесть. Отлично. Я твоя единственная наследница. А если кто и объявится, то я быстро конфискую твое состояние в пользу короны. Так что не волнуйся, любимый дядя. Можешь умирать спокойно». Вздохнула я, ожидая ответной реакции. «И вообще, это не то, что ты подумал. Это вино. По особому рецепту. Помогает от кашля. Так что хватит вредничать и пей». Через 5 минут увещеваний больной прикинул, что к чему, и передумал умирать. Он даже соизволил попробовать мой напиток, вылезая из своей берлоги. «Горячее вино». Принюхался он к содержимому. «Моя дорогая, ты издеваешься. Пей». Заорала я, теряя терпение. «Так задумано». «Ладно, ладно», — гордо сказал демон, улыбнувшись. «Из твоих рук хоть яд. Самое интересное, что напиток он распробовал. И даже попросил добавки». Через 2 дня он, пошатываясь, уплился в свою комнату, не сказав ничего. Про благодарность я вообще молчу. Слухи распространялись быстро и незаметно, как вши в дружной детсадовской группе. Пусть они и возникли неспроста, но кто-то явно подливал маслица в огонь. Стоило мне появиться, как все тут же замолкали, делая вид, что никакого разговора не было. Однажды в тронном зале я услышала отчетливый шепот. «Ведьма». Для простого люда, охочего до свежих сплетен, факт быстрого и загадочного выздоровления моего родственника от страшной смертельной хвори стал просто находкой. Кто-то вспомнил нас с Джоан, идущих с котлом, потом кто-то из слуг лично засвидетельствовал, как я в полнолуние зарезала младенца, окропив его ослиной мочой, а очевидцы якобы просила подержать осла в момент опорожнения, пока сама возилась с ведром. И теперь каждый своим долгом считал предположить, каким таким расчудесным образом, разогнав всех лекарей, я сумела вылечить не что-нибудь, а обычную респиратурку. Так благодаря слухам котел с вином превратился в зелье на крови, а Арви, благодаря стенаниям больного, в местное подобие бубонной чумы. Лично я слышала версию о том, что за ночь принесла в жертву 41 девственницу. Версия мне понравилась, особенно учитывая тот факт, что я не просто отыскала таких, но и самолично проверила каждую девушку на целомудренность. Так из обычного терапевта я быстро переквалифицировалась в гинеколога. Эти слухи меня забавляли. У Джоан на это был один ответ – покрутить пальцем у виска и развести руками. Сама она была мало того, что не мой, так еще и неграмотный, поэтому никаких слухов не могла распустить при всем желании. Ленс побирался постоянно. Как только он подходил ко мне, я сразу начинала ускорять шаг, ссылаясь на очень важные государственные дела. Но стоило ему поймать меня за руку и жалобно начать рассказ о бедной, но очень честной девушке, которую обесчестил дворянин и которая стоит на паперти с ребенком и просит милостыню, у меня начинал дергаться правый глаз. Я уже устала давать ему деньги, тем более что мои сбережения подходили к концу. А вот поток сирот и убогих все не иссякал. Скорее наоборот, увеличился в разы. Если раньше прошений было 1-2, то теперь Ленс шел ко мне с целым списком. «Ты пойми, от этого зависит их жизнь», — восклицал он, принимая из моих жадных рук гуманитарную помощь. Я составила рейтинг историй. Первое место занимали истории о бедных многодетных вдовах, которые рассчитывали на пенсию по потере кормильца, но вполне будут довольны единоразовой выплатой. Второе место занимали больные дети, а третье место по праву носили старики, которые просят милостыню на паперти и от которых отказались неблагодарные дети. Я понимаю, что жизнь не сахар, но эта благотворительность меня явно напрягала. Я сидела в своей комнате после очередного рассказа Линса о выброшенной на улицу сироте, который разжалобил меня ровно на 1 золотой. Несмотря на регулярные пожертвования, народной любимицей я не стала. Так что, как верно подметил дядя, проще откупиться. И я откупалась от постоянного нытья и жалоб на тяжкую жизнь простого люда. В казне лежали 500 тысяч золотых, ровно половина той суммы, которую предстоит уплатить, а где взять еще столько же, я даже не представляла. У меня начался период уныния, плавно перетекающий в настоящую хандру. Пока я перебирала в уме все возможные варианты заработка, дверь открылась и на пороге появился мой любимый родственник, как теперь называли его за глаза. «Моя дорогая, что-то ты совсем приуныла», — заметил мой дядя, падая в кресло. «Неужели ты услышала новость раньше меня? Какую?» Обреченным голосом поинтересовалась я. Теперь осталось выслушать новости и окончательно раствориться в глубинах депрессии. В столице начались голодные бунты. Пока что они не перешли в активную стадию, но недовольство твоим правлением растет. Я даже знаю, кто его подогревает, но это не суть важно, — ответил дядя, улыбаясь. «Ленс?» — спросила я, в глубине души надеясь, что если я поймаю философа на чем-нибудь ужасном, то бесконечная дыра в моем кармане наконец-то будет зашита. «Нет, увы, несколько обиженных и отвергнутых тобой поклонников пустили слух, что ты продала соседям все зерно, которое было припасено на зиму, и теперь нам всем грозит голод. Сказать по правде, слухи звучат очень правдоподобно. Забавно, не так ли?» — произнес дядя, положив руки на резные подлокотники. «Очень», — мрачно откликнулась я, понимая, что сейчас мне еще бунтов не хватает для полного счастья. Я надеюсь, что они повоняют и успокоятся. Такое частенько бывало. На моей памяти 5 раз точно. И всегда все шло по одному и тому же сценарию. Чернь с истериками требовала аудиенции у монарха, тот вместо того, чтобы выйти и успокоить их, высылал стражу. Рты быстро закрывались, тюрьмы обзаводились новыми постояльцами, а пара особо буйных голов украшала чистокол. «Так что подождем, чем дело кончится», — улыбнулся дядя. «Прошла половина отведенного срока. Где взять еще 500 тысяч золотых?» — спросила я, лежа на кровати и глядя в одну точку. «А у тебя нет никаких соображений на этот счет, моя маленькая ведьма», — улыбнулся дядя. «Может быть, ты сумеешь их наколдовать?» «Не пробовала». «Нет, не пробовала», — возмутилась я, понимая, что он просто издевается. «А зря. Впрочем, я должен, наверное, поблагодарить тебя. Мне хотелось бы знать, какую благодарность ты ждешь от меня», — поинтересовался демон, явно дразня меня. «Уточняю, в чем она должна измеряться? В деньгах или в чем-то более возвышенном?» «Исключительно в денежном эквиваленте», — уныло ответила я. «Когда денег нет, то то и на возвышенное не очень-то и тянет. Хотя я больше опасаюсь последствий в виде пафосного. Дорогая моя, это была замечательная ночь. Не кури себя, любовь моя. Да, я не устоял перед искушением осчастливить бедную несчастную девушку. Но, увы, я не создан для такого счастья. Потом будут ироничные комплименты в мой адрес, некое отчуждение и под конец, неминуемая разлука, наполненная душевными терзаниями с моей стороны. В худшем случае еще и незаконнорожденным ребенком, на которого счастливый папа вряд ли будет платить алименты. Я думал, что тебе больше по душе большое спасибо, обольстительно улыбнулся демон, пересаживаясь ко мне на кровать. Он что, читает мои мысли? Лучше бы ему этого не делать. Когда он ко мне приближается, я начинаю нервничать. Судя по всему, он это прекрасно видит, поэтому продолжает издеваться надо мной. Сойдет и большое спасибо. Можешь взять маленькое, пожалуйста, на сдачу, ответила я, отползая подальше и положив подушку между нами. Одолжи мне 500 000 золотых. А, ну чего тебе стоит? Я навела справки о твоем состоянии. Для тебя эта сумма — ерунда. Пустяк.